Рыжий усвоил урок, став еще осторожнее, хитрее и недоверчивее. Полгода назад паранойя Вадима была бы, ох, какой обоснованной. А если бы он мог заглянуть к Дэну в голову, не по Wi-Fi, а телепатически, то стало бы уже неизлечимой. Хотя сейчас киборг работал на совесть, обозначив порученного ему человека как опасный, но важный груз. Так не возникало соблазна нечаянно его потерять. Впрочем, пока спецагент и сам прекрасно справлялся. Вовремя заметил зеленоватое марево на уровне своей груди. Перепрыгнул через сторожевую лиану. Услышал треск веток под тяжелыми лапами и влепил туда два заряда. Не попал, но отпугнул. Кажется, Вадима это даже разочаровало. Постояв в напряженной позе и убедившись, что топот отдаляется, спецагент внезапно развернулся. Дэн едва успел присесть и в упор расстрелял безобидный ствол. Виноватый, похоже, только в том, что один из его бугров напоминал лицо, искривленное в издевательской ухмылке. Когда оно превратилось в сквозную дыру, тяжело дышащий мужчина медленно опустил бластер, сплюнул, поменял обойму и продолжил путь. Крадущийся за ним киборг внимательно осмотрел вражеский труп, но так и не понял, чем тот заслужил такую кончину. Дальше стало еще интереснее. Вадим начал бормотать под нос все громче и яростнее. «Нет, это уже ни в какой шлюз не лезет. Ну, идиотизм же, идиотизм. Бред какой-то. И еще он утверждает, будто это у меня не все дома. А у самого-то как можно быть таким доверчивым? К чертовой матери! Надо же что-то делать, если он сам не понимает». Интересно, есть тут филиал этих кукловодов? Звякнуть туда и... Ты, Славик, как хочешь. Но этой дряни в твоей команде делать нечего. Вадим закинул руку через плечо и ожесточенно почесал лопатку. Зудеть начало как-то внезапно и подозрительно. Хотя спецткань куртки и плотно прилегающий воротник исключали возможность прокуса или пролаза за шиворот местных кровососов. «Как будто кто-то в спину смотрит», — мрачно подумал спецагент и, не удержавшись, обернулся. Но заметил только легонько покачивающуюся ветку. То ли кто-то ее задел, то ли она попыталась кого-то схватить и промахнулась. Вадим потихоньку начал жалеть, что ушел с корабля. Пар он уже спустил, а до города, судя по навигатору, оставалось немногим меньше 7 километров. Нет, спецагент по-прежнему был уверен, что без проблем туда доберется. Но теперь этот поступок казался ему не демонстративным, мол, лучше в лесу с хищниками, чем на корабле с твоим кибером, а малодушным. Станислав дважды спас Вадиму жизнь. И хотя капитан никогда ему об этом не напоминал, такое не забывается и постоянно зудит, как старые шрамы, требуя отдачи долга. Спецагент снова почесался и выругался, уже в свой адрес. Облажался и как друг, и как профессионал, распсиховавшись и уступив поле боя какому-то киберу. Бороться-то куда сложнее, чем, услышав о бесславной гибели бывшего однополчанина, утешать свою совесть злорадным: «Я же его предупреждал». Может вернуться? Засмеют же. Придется все-таки дойти до города, а там, так сказать, случайно поймать Славика, извиниться и напроситься обратно. От идеи связаться с местным отделением Декс-компании Вадим быстро отказался. Забрать бракованного кибера, который на людях мастерски прикидывается паинькой, Они могут только по жалобе его хозяина или как минимум с его разрешения. Даже если Вадим посадит себе синяк и укажет на напавшего Декса, добрый наивный Славик снова заступится за своего навигатора, соврав, что Рыжий сделал это по его приказу. Поэтому надо действовать очень осторожно и планомерно, вначале собрав побольше доказательств и для капитана, и для службы зачистки. В конце концов, Рыжий непременно проколется, и уж тогда-то. Это произошло даже быстрее, чем Вадим ожидал. Если бы он поумнее распределил внимание между внутренним миром и наружным, то не уткнулся бы в ствол с кляксой чуть-чуть иного оттенка, которая радостно распахнула рты с игловидными язычками, не оставив Дэну выбора. Спецагент только начал вскидывать бластер, а обугленный ком уже шмякнулся ему под ноги. Судя по густому черному дыму, он еще и жутко смердел, но цветочный запах все перебивал. Прятаться больше не имело смысла. Человек и киборг снова стояли друг против друга, как взъерошенные псы, ждущие, кто сорвется первым. Только бластеры теперь были у обоих, что не просто уравняло шансы, а подняло киборговы на недосягаемую высоту. Из растрепанной рыжей шевелюры торчали два плоских ветвистых сучка, отломавшихся и запутавшихся в волосах, когда Дэн пробирался сквозь кустарник. Вид у Декса был исключительно дурацкой, словно неудачная маскировка под лося, что бесило Вадима еще больше. «Какого хрена?» Наконец прошипел он, поняв, что эта песня может длиться вечно, а разнимать их на этот раз никто не прибежит. «Капитан приказал мне вас проводить». Спецагент подозрительно сощурился. «В принципе, это вполне в духе Славика. Странно еще, что сам вдогонку не бросился». Но с тем же успехом киборг мог попытаться тишком свести с Вадимом счеты, отлучившись с корабля якобы на разведку. Вдруг этот сгусток плазмы предназначался вовсе не кляксе. Человек просто вовремя отшатнулся. «А ну, живо! Отдай мне бластер!» — качнул дулом спецагент. «Только не вздумай швырять. Медленно присядь. Положи его на землю и отойди вот к тому дереву». Но Дэн не собирался ни бросать оружие, ни приседать, и вообще даже глазом не моргнул. «Это собственность капитана». «Я полицейский и имею право его конфисковать». «Докажите», — нахально заявил Рыжий. Вадим, покрепче стиснув бластер и не отрывая глаз от противника, залез во внутренний карман куртки и триумфально предъявил киборгу свой жетон. «Но?» «Убедился?» «Да», — согласился Дэн, честно его просканировав. «Тогда давай сюда бластер». «Нет». «Почему?» «Потому что вы мне не нравитесь», — прямолинейно сообщил киборг. «Я и не должен тебе нравиться», — опешил Вадим. «Потому что мы одного пола?» «Потому что ты вообще не человек». Спецагента возмутил не столько сам вопрос, сколько искренний интерес, которым он был задан. «И должен меня слушаться». «Идите, котике это скажите. Она тоже не человек». Вадим попытался затолкать бесполезный жетон в карман, но выронил на землю и нагнуться за ним не рискнул. «Где ж твоя программа подчинения хозяину, а?» — вырвалось у него с досады. Дэн неопределенно пожал плечами. «Где находится Фрэнк Фугмагалли, хозяйственно скопировавший ее перед взломом, киборг понятия не имел».